Глава шестая. Слухи о длительных засухах и повсеместном неурожае уже сейчас будоражат народ, вызывая рост цен на зерно, что в будущем грозит некоторым дефицитом. Особенно острым он будет в ряде областей, а потому уже сейчас необходимо предпринимать решительные меры с тем, дабы исключить саму возможность возникновения голода. Из доклада князя Н. Тимоху я нашел у пруда уже вечером, когда гости отбыли. Случилось сия сразу после небольшого торжественного ужина, который мне да нельзя напоминал театр, где все-то играли свои роли, но как-то переигрывая, что ли. Анчутков и дед старательно улыбались, генерал шутил, генеральша нервно смеялась над его шутками и пыталась о чем-то щебетать с Татьяной, которая чрезмерно старательно изображала эту увлеченность разговором. Мы притворялись обычными воспитанными детьми. Сиси и та отвечала мало и односложно, и лишь коробка, перевязанная розовым бантом, вызывала у нее искреннюю улыбку. Впрочем, та коробка была тотчас унесена до крайности недовольной Матрёной. Надеюсь лишь, что вернут. В общем, когда ужин подошел к концу, кажется, все выдохнули с облегчением. Проводы тоже не затянулись надолго, и дед, глядя, как растворяются в сумерках машины, произнес: «Я тобой доволен». И от похвалы приятно. Они не слишком рады. Ловлю момент, чтобы выразить опасения. Генеральша и Матрёна. Дед фыркнул. Матрёна дура. И говорит много, согласился я с определением. А вот то, что она говорит, мне совсем не нравится. Думаю, что даже при ее глупости ее многие слушают. Эту помолвку расторгнут при первом удобном случае. Дед повернулся ко мне и кивнул. «Именно, потому она искреплена не только словом, но и силой». Стало быть, не примерещилась. «Георгий тоже все понимает прекрасно, так что как-нибудь дотянем. Главное, повода не дай. Знать бы еще, как и чем этот повод дается-то». Но я кивнул и заметил. «Татьяне сказать надобно, узнает от кого иного, еще больше обидится». «Это да, верно. Скажу, а ты вон найди Тимофея, как бы он опять». Я и пошел искать, благо тень на вопрос отозвалась сразу и место выдала. Пруд. Черная вода, листья кувшинок и какой-то травы, что растет со дна, протыкая гладь тонкими стеблями, пахнет илом, тиной и сыростью. Берег темен, вода запирается по всклокоченным кудрям клеверов до самой лавки, доползая. Ну, а братец на ней сидит. Показалось даже сперва, что придремал, но нет. Он повернулся, скользнув по мне взглядом и руку поднял, но как-то будто через силу, что ли. «Уехали?» — спросил он. «Сбежал. Сразу после ужина, пока мы там прощальные танцы танцевали». «Да, ноет. Не хватало при людях упасть». Он потер ногу. «Размять? Сам справлюсь. Дед послал. Он, скажи, что все нормально». «Ни хрена оно не нормально». «Скажу, соглашаюсь, устраиваясь рядом. А что, лавка большая, места хватит. Потом, а пока ты мне скажи». «Что сказать?» «Ну, например, скажи, почему мы в такой заднице?» «Что за выражение, мелкий?» — Тимоха взъерошил голову. «Какое положение, такие выражения?» Я вывернулся из-под руки. «А то выходит, что жопа есть, а слова нету». «Примерно так. Только другие говорят. Та же Матрёна». Нашел специалиста. «Ладно, она дура, это я еще когда понял. Но ведь она не сама придумывает. То есть придумывает тоже, точнее додумывает». Однако основу берет не сама. У нее мозгов не хватит, чтобы вот так. Значит, где-то услышала. Среди прислуги, а та откуда? Сомневаюсь, что чьей-то прислуги мы сами по себе интересны. Там скорее будут услышанные от хозяев перепевать. «И в кого ты такой сообразительный?» папу с мамой!» Огрызнулся и сразу мысленно отвесил себе за трещину. «Не та эта тема, или...» Вон, Тимоха чуть поморщился, но не отвернулся, как всегда. «А может, как раз...» «Тим, если вот я чё не того ляпну, то извини, я же дикий, невоспитанный». «Воспитаем», — хмыкнул братец. «Скажи, тема неприятная, но та давняя история, когда хмарь, когда и все вот умерли. Да, ты не думал, что...» «Оно неспроста. Я тогда, честно говоря, не особо понимал, что произошло. Нам с Танькой никто ничего и не говорил. Помню, радовался очень поездке этой. Тут же не то чтобы скучно было. Не было. В доме всегда людно и есть с кем играть. Школа тоже своя была, детей хватало». Он смотрел на воду, и я не спешил тревожить. «Хорошо, что он говорит об этом. Но отец сказал, что мы переедем скоро в Петербург». «Так сразу и...» «Как я понимаю, не сразу ты...» «Видишь ли, это сейчас с тобой и дед возится, и Еремей, и он с Татьяной, которой выпала высокая честь учить нас правилам этикета, а заодно грамматики с арифметикой, и если в последний я соображал худо-бедно, то метелька плавал конкретно, а местная грамматика и меня уделывала. И это не говорю о каллиграфии, без которой тут тоже жизни не мыслят». А у меня почерк такой, что я сам с собою написанное с трудом читаю. Тогда же у меня был наставник, который занимался. У Таньки нянечка, но гувернантку тоже присматривали. Мама даже с кем-то переписывалась. Я и про переезд-то узнал, потому что она отцу письма претенденток показывала. А он отмахнулся, что нет смысла здесь искать. Что в Петербурге выбор больше, даже в агентство можно обратиться, а не самое объявление в газетах перебирать. Я вообще родителей видел дважды в день. Первый раз за завтраком, Таньку и к нему по малолетству не допускали, а второй перед сном, когда мама приходила пожелать спокойной ночи. Да уж, вовлеченное воспитание. Еще когда стучались... проказы там, или наоборот, отец приходил к учителям, чтобы оценить успехи или лично проэкзаменовать. Ну да, и делиться планами с Тимохой никто не стал бы, но дети, как я теперь понимаю, видят куда больше, чем представляется взрослым. Они и дом выбирали, мама ходила такая довольная, а потом вдруг все изменилось. Мы жили в гостинице, я с Танькой в детской, за нами обеими няня смотрела. Гувернера, как понимаю, решили с собой не брать. Вот, хороший был дядька, почти как твой Еремей. Похвала, определенно. И спрашивать, куда подевался, не стоит. Туда, куда все в поместье. Помню, нянечка заплаканная, глаза красные и все обнимает, повторяет. Помню, целители бегают, дед мрачный кричит на кого-то, матушка белая вся, гвардию помню, синотников, их много было. Помню, что нас переселили во дворец, особое распоряжение и все такое, там мы и жили. Долго довольно. Потом уехали к родичам мамы. Тогда я и узнал, что случился прорыв. Вот, потом дед нас забрал. А мама... После того, как отец отложился от рода, она оказалась в неприятной ситуации. С одной стороны, она получала свободу, с другой, выходило, что она разведена. Знаю, что дед предлагал ей остаться, но она пожелала вернуться к своим. Сначала на воды уехала, чтоб вас, как понимаю, одна, вполне в духе местной аристократии. Потом ей нашли мужа, мы переписываемся. Охренеть! Высокие отношения. С другой стороны, если видеть детей раз в день, то, может, так оно и бывает. Я вообще детей не имел, не мне судить. Сейчас она живет в Эстляндии. Наверное, хорошо. Почему? Ее супруг, пусть из купечества, но состоятелен и далек от всего этого. И когда беда пришла к Моровским... В общем, ее это больше не заденет. Да, наверное. Слушай, в моей голове что-то щелкает. «А выходит, что ты и Моровский, ну, наполовину...» «Наполовину», — Тимоха глядит с усмешкой, и если не приглядываться, то она вполне себе обычная, такая снисходительная весьма, обыкновенная. А если приглядеться, то видно, что слева губа приподнимается выше, чем справа, и в целом лицо, ну, разное, немного. «И?» «Есть официальный наследник, он находится под патронажем Романовых. А потом? Что будет потом?» «Потом, думаю, женят на ком-то из нужных людей и дальше будут приглядывать. Точнее, диктовать, как жить и служить на благо Отечеству. Нет, ничего-то против блага Отечеству не имею, но вот лучше бы не под диктовку. А ты? Если он погибнет, то да, теоретически я могу претендовать по праву крови, если дом меня примет. Был бы у меня младший брат... Он бы тогда и сменил имя, стал бы из Громовых Моровским. Прецеденты стучались. Не дошли еще. Это он про Татьяну, которая помимо этикета с арифметикой пытается вложить в наши головы геральдические премудрости. Вот честно, этикеты тут впихиваются куда легче, а на геральдику мои мозги просто отключаются. Или, что вернее, мои дети могут претендовать на имя и земли. Старший сын унаследует за Громовыми, младший за Моровскими, если будут сыновья. И теперь улыбка его перекосила куда больше. Скажи, а тогда, ну, что отец ушел, тебя не удивило? Меня тогда удивляли другие порядки. Овсянка с маслом, но на воде вареная, и то, что рядом ни одной знакомой рожи, а отец. Я об этом далеко не сразу узнал. И с тобой не связывался? Смотрю. Тимохе сейчас сколько? Вот странно, но этим вопросом я не интересовался. Так, все, что случилось, ни год и ни два. Было как-то... «Кое-что, в том числе и письмо», — ответил он довольно уклончиво. «И не соврал, нет. Скорее, не всю правду рассказал». «А чего не рассказал?» «И что в нем?» «В нем?» «Ну, прощения просил. Сказал, что поступок его не слишком красив, но так было нужно, и что он скоро встретится и сможет объяснить. А и про тебя написал». «И ты?» «И что я?» — Тимоха взъерошил волосы. «Я, честно, сперва разозлился. Сперва он исчез, хрен знает на сколько лет, а потом, здравствуйте, я тут, и ты вот появился. Из ниоткуда. Ну, может, я потом бы и поехал посмотреть, а тогда, ну...» Он неловко пожимает плечами. «Мне бы подумать, но не дали, не дали». «А тот прорыв, ты помнишь вообще что-нибудь?» «Потому что уж больно одно к одному собирается. Папенька, исчезнувший, вдруг выныривает из ниоткуда, а потом снова исчезает, как понимаю, окончательно. Тимоха попадает под прорыв, который его едва не добивает. Дед, вместо того, чтобы возиться с новым внуком, пытается не дать помереть старому, а Савку с матушкой берут в оборот». «Вот, не случайно оно, категорически!» «Ничего», — Тимоха качнул головой. «Потом, знаешь, я даже понять не мог, как оказался на том заводе. Меня никто не приглашал, завод не наш. Что я там вообще делал?» Он взялся за голову. «Пытаюсь вспомнить, болеть начинает. Тогда нельзя. Вот и целитель наш так же». «Нельзя. Дед думает, что меня просто кто-то попросил глянуть по-свойски, без договора. Так бывает. Но кто и как? Владельцев трясли, но они клялись, что знать про меня не знали и никого-то не приглашали, что не было у них проблем. До того, как я полез, не было. А как из чего полез, сам не знаю. И прорыв этот... Я бы справился с обычным, но там темнота какая-то, муть». «Помню, что страшно еще очень. А чего и как? Буча вот вывела. Точно она!» Буча высунулась и ткнулась в ноги. «Усохла вся!» «Усохла?» Мне Тимохина тень представлялась огромной. Это сейчас уже чуть отошла, да и то. Раньше она раз в 5 больше была. Это как... Это натуральный дракон выходит. В масштабе 1 к 1. Ты деда попроси дымку показать. Тимоха смеется. Думаю, удивит. И да, твоя тоже расти будет, но не спеши. Для тебя она и без того великовата. Если еще, то будет тяжко удержать. Сожрет? Не должна бы. Когда дикая или только-только, вот то может. А вы вот давненько рядом. Она уже часть тебя. А вот сил тянуть будет много. Когда она из тебя, когда ты из нее. С твоим полем точно рассинхрон пойдет, и тогда опять сляжешь. Но если бы не Буча, я б точно не выжил. Буча стрекочет. Почему-то мне кажется, что еще немного, и она заговорит. Вот как в сказке прямо, человеческим голосом. «Тише ты, неугомонная!» Тимоха чешет тень, и та прикрывает глаза. «Так, ты о чем хотел-то поговорить?» «Проще сказать, о чем не хотел, ворчу, потому что и вправду слишком много всего, и прыгаю с одной темы на другую зайцем бешеным. Надо систематизировать это все как-то. Ты скажи, тебе в голову никогда не приходило, что отец так поступил? Почему так поступил? На первый взгляд, этот побег вот и любовь его вдруг достучившаяся. Все умерли, а у него любовь». Взгляд у Тимохи тяжелеет. Вот сейчас скажет, что это не моего ума дело, что... В общем-то, возможно, где-то и будет прав, только... «Опасные вопросы задаешь, Савка». Братец со вздохом поднимается. «Пойдем прогуляемся. Воздух хороший. Примораживает он слегка. Зима скоро. А зима — время затишья. Они ее не больно-то жалуют, тени. На севере, к слову, пробои редко случаются, и чем холоднее, тем реже. Вот на Аляске, говорят, и вовсе не бывает. Но, может, не от холода. Тамошние шаманы многое умеют. Я читал дневники одного путешественника, не из наших, англичанин, но толково писал. Интересно, жаль, что из последней экспедиции не вернулся. Слыхал про террор. Корабль. Тимоха, идем». Это прозвучало очень жестко, почти приказом, а следом... Там корабля 2 было, но название 2 напрочь из головы вылетело. Известная история. Отправились искать Северный путь и сгинули, будто их и не было. А ведь Франклин... Точно. Видишь, вспомнил. Франклин не в первый раз ко льдам ходил. Опыт был немалый. Идем вдоль пруда. К ограде? Точно. Дом окружен стеной, если там с парадной части от стены остались лишь основа, на которую присобачили приличного вида чугунную решетку, такую вот с извивами и цветочками, то здесь стена поднималась выше моего роста, серая, сложенная из валунов. Перед этой стеной клубится колючий шиповник. Или это не шиповник? Огромные плети с шипами длиною в мой палец. Жухлые листья еще виднеются в переплетениях их, и совсем уж редко выглядывают из темноты мелкие красные ягоды, уже побитые морозом. «Ну и какого?» — спрашивается.